Глава 4. Нина. В коридоре между сумок и пакетов топтался обаятельный молодой человек лет 30, растерянно почесывая густую черную бороду и неохотно подавая жене то одно, то другое. «Я не понимаю, почему нельзя подождать меня один день? Ну, два. У меня завтра сдача проекта, в пятницу тоже дела, а вечером я вас отвезу. Ну, куда вы попретесь одни за 250 километров?» ворчал Олег, вынужденно помогая укладывать жене сумки для поездки к тете. «Олежек, не нервничай, мы нормально доедем!» отшучивалась Ирка, с трудом поворачиваясь над сумками. Поскольку ее живот, в котором жил человечек, как мечтал будущий папа по имени Федор Олегович, был уже не маленький и изрядно мешал ей двигаться. «Нет, знаешь, Ириш, вы не поедете одни, все. Ты беременная, 2 недели до срока. Надя водить не умеет». «Да мало ли что. Надь, ну скажи ты ей!» Все надеялся на понимание Олег, но сам догадывался, что надежды напрасны. Если у Ирка что-то задумала, то ее уже не остановить, как Карлсона. Моторчик включила и полетела. Надя в ответ пожала плечами и посмотрела на подругу. Та слегка пыхтела и покряхтывала, но настроя не теряла. Спортивный характер жены Олегу всегда нравился, но в таких ситуациях он все же надеялся на уступки. «Олег, отстань! В сумках продуктов на 2 месяца. Все, что не в банках, испортится. И потом, мы ездили аж полгода назад. Она ждет. Она звонила уже 4 раза. Каждый раз у нее одна тема. Боится, что не дождется. Ты же знаешь, она старшая папина сестра. Все-таки возраст». «Да там снега по самой крыше. А если застрянете?» сделал последнюю попытку Олег. «В деревне есть трактор с трактористом. Ему зимой скучно, вот он с удовольствием прокатится. Подай синюю сумку», — держала оборону Ирка. «Зарядите телефоны, возьмите воды». «Взяли? Одевайтесь теплее, там не город, там лес. Не тормозите нигде. Надо добраться засветло». Тоном учителя, но с оттенком смирения и грусти, завершил свое противостояние Олег. Он сдался. Девушки кивали, радуясь душе, что сборы и наставления закончены, и вот-вот их ожидает приятное путешествие. Олег прерывисто вздохнул, составил все сумки в ряд в коридоре и, прислонившись к шкафу, встал рядом в ожидании отмашки на погрузку. «Медленно езжай, поняла? Не гони. Фуры не обгоняй». Старался дать последнее напутствие Олег, но девушки уже захлопнули двери и двинулись в путь. Была середина декабря. На удивление, солнечный денек и неморозная погода. Снега в тот год в городе было не очень много, а за городом зима уже успела намести приличные сугробы. Девушки ехали с удовольствием, разглядывая предпраздничное убранство зданий и деревьев, вспоминали что-то из детства, смеялись, слушали музыку, пели, обсуждали, как будут отдыхать летом, но решили ничего не планировать, так как у Ирки должен был родиться малыш, и будет ли возможность поехать на море, было еще непонятно. Быстро ехать не получалось, поскольку, начиная с середины декабря, как водится, дороги битком забиты озабоченными горожанами, носящимся по торговым центрам в поисках подарков. Да они и не спешили. Сама поездка приносила удовольствие, и особенно Наде. Ей пришлось отпроситься на 2 дня, и она была счастлива, что руководство ей разрешило. 4 дня отдыха — это прекрасно. Пару дней у тети, а потом Ирка ее заставляла посетить салон красоты, что, конечно же, приятно. Она давно настаивала, что им пора почистить перышки. «Надь, смотри, заправка, а на ней ресторанчик. Давай перекусим», — предложила Ирка, которая последнее время все время хотела есть. «Дымок, Надь, шашлыки зимой. Здорово». После отдыха и перекуса настроение стало еще прекраснее, и девчонки, не торопясь уходить, пили чай и шутили о том, что они совершают какой-то личный праздничный вояж особого для них назначения. Хохотушки привлекали к себе внимание посетителей ресторанчика, но все только умельно улыбались, и никто не раздражался. На всех положительно сказывалось предпраздничное настроение. Хоть Олег и просил не задерживаться, чтобы приехать засветло, подруги не торопились. Им хотелось сполна насладиться поездкой, проведенным вместе временем и предпраздничной атмосферой. Трасса за городом была свободна, и можно было надбавить скорость. Пару дней держалась небольшая оттепель, и дорога была слегка скользкая. Но Ирка была уверена и в себе, и в своей машине. Точнее, это была машина Олега, которую он отдал ей донашивать, планируя купить себе другую. Машина была ухожена, и никаких опасений по поводу ее надежности у Ирки не было. Стемнело достаточно быстро, фонари на трассе не горели. Но это было не страшно. Оставалось километров 5-6 до поселка, где жила тетя. С трассы надо было свернуть на дорогу, идущую через лес, узкую, но вполне наезженную, а там уже и поселок. Это была, так сказать, культурная деревня. Дома в основном были коттеджного типа, кирпичные, так как неподалеку было силикатное предприятие. Улицы в поселке были вполне проходимые, тракторист их регулярно чистил, и в целом место не казалось уж таким диким и далеким. Был храм, была небольшая площадь с магазинами, парикмахерской, школа, медицинский пункт и даже небольшая лошадиная ферма. Прошлым летом подругам удалось покататься на лошадях, что впечатлило Надю настолько, что она всерьез задумалась, а не заняться ли ей конным спортом. Но потом привычная рутинная жизнь как-то затуманила ее порыв, и мечта пока осталась мечтой. Девушки свернули с трассы на дорогу, ведущую через лес прямо к деревне. Ирка понемногу стала уставать. Уже хотелось, наконец, приехать, выпить горячего чая и вытянуть ноги. Ныла спина и затекли руки. Дорога была неровная, и свет от фар то нырял в углубление дороги, то выныривал на подъеме. Вдруг внезапно, в момент подъема и заглубления в дороге, в свете фар, практически перед капотом, возникло какое-то огромное темное пятно. Гигантская тень выросла поперек дороги, как из-под земли, преграждая путь машине, словно разводной мост перед рвом. Неожиданностью обе девушки вскрикнули. Ирка резко дернула руль вправо, пытаясь уйти от столкновения. Все произошло почти молниеносно. Машина потеряла управление и слетела с дороги. Все длилось не больше 5 секунд. Но в собственном крике, в мелькании деревьев, в ударах все это казалось девушкам каким-то фантастическим триллером. Подруги ничего не могли сделать, только кричали, упершись ногами в пол и болтаясь из стороны в сторону, отбивая плечи и головы. Последний сильный короткий удар, и машина встала, воткнувшись капотом в одну огромную сосну, а правой стороной в другую. Секунду они сидели и молчали, пытаясь прийти в себя. Первой опомнилась Надя. «Ира, ты как?» — испуганно крикнула она. «Ты не ударилась? Ир, нормально все?» Надя резко развернулась к подруге, чтобы посмотреть, не пострадала ли она, но почувствовала сильную резкую боль в колене и правом плече. Видимо, отбила о дверь, когда машина тормозила о сосну. «Я не знаю», — дрожащим голосом ответила Ирка. «Что это, Надь?» Голос Ирки еще больше задрожал, и она так пискляво заплакала, что еще больше напугала подругу. Надя попыталась выйти, но ее дверь была зажата стволом дерева. «Сейчас, Ир, я сейчас!» — почти закричала Надя и, корчась от боли, полезла между передними сиденьями назад, чтобы выйти через заднюю левую дверь. И это у нее получилось. Она подскочила к Иркиной двери, открыла ее и стала искать замок ремня безопасности, чтобы выпустить подругу. Ирка откинулась назад, тихонько плакала и что-то бормотала. У Нади дрожали руки и все тело. Но она старалась как можно аккуратнее вытащить подругу из машины. Это было сложно, так как машина встала с креном на правую сторону, и Ирка упрямо заваливала на пассажирское сиденье. «Ты скажи, ты животом не ударилась?» Взволнованно спрашивала Надя, шаря по Иркиному животу руками, а потом и по телу, и по голове. «Нигде не больно? Живот не болит, а голова?» Ирка всхлипывала, но отрицательно покачала головой. Выйти из машины она смогла, но стоять пока нет. Пришлось оставить ее сидеть в проеме открытой двери. «Ты почему плачешь? Испугалась?» Заботливо, сама почти плача, спросила Надя. «Да, ведь я нас чуть не убила. Прости». «А ты как?» — спросила Ирка, подняв на Надю виноватый взгляд. «Я нормально, коленку только больно. Надо найти телефон и позвонить твоей тете». «Нет, ты что?» — возразила Ирка. «Нельзя ее пугать, у нее сердце. Олегу тоже звонить не будем, он нам из дома не поможет, только с ума сойдет». «Кто это был, как ты думаешь?» «Я думаю, что лось. Просто вышел на дорогу, а мы не увидели. Хорошо, что его не сбили». Ирка кивнула, продолжая тихонько хныкать, что и машину жалко. Они так еще посидели несколько минут, чтобы собраться с мыслями, и стали думать, что делать. Надя обошла вокруг машины, пытаясь хоть примерно понять, насколько сильно она пострадала. Может, машины ехать или нет, этого Надя не знала, но вмятины были немаленькие. Правая часть капота и правая передняя дверь были вмяты внутрь машины, но не настолько, чтобы зажать человека или сплющить мотор. Значит, была надежда, что машина сможет ехать самостоятельно, если ее вытащить на дорогу. Но самим девушкам этого не сделать. И они все же решили звонить тете. «Погоди, успокойся. Нельзя плакать в трубку. Давай, соберись», — скомандовала Надя, и Ирке это сразу помогло. Спортивные привычки дали о себе знать. Она сделала несколько глубоких вдохов, посидела молча минуту и сказала. «Все, давай телефон. Я скажу, что мы забуксовали, а идти далеко. Не могла бы она попросить кого-то из соседей приехать за нами, так?» Уточнила Ирка у Нади. Та кивнула и дала телефон. Объяснения прошли нормально. Тетя Нин сначала очень обрадовалась звонку, потом разохалась по поводу того, что они застряли, и пообещала сходить к соседу. Ее сосед был местный священник, человек добрый и покладистый. Он наверняка не откажет, так думала тетя. Она сказала, что поговорит с ним и перезвонит. Девушки сидели в проемах дверей и молчали. Говорить не хотелось. Хотелось, чтобы это все скорее кончилось, и они оказались в теплом уютном доме, а не в мрачном зимнем лесу, в машине, стоящей на бекрень. Начинало холодать. Можно было сесть в машину, но она почему-то не заводилась, и потому согреться бы все равно не получилось. Надя периодически поворачивалась к Ирке, чтобы посмотреть, не стало ли ей, не дай бог, хуже. Но Ирка быстро пришла в себя от потрясения и ни на что не жаловалась, кроме ушибленных плечей. Живот чудом не пострадал. Зазвонил телефон. Тетя Нина сказала, что батюшка еще в храме, у него вечерняя служба, но жена пошла ему передать ее просьбу. Либо им придется еще немного подождать, либо она побежит к другим соседям. Она ужасно разволновалась и даже забыла, что соседям можно просто позвонить. Девушки постарались ее успокоить и сказали, что подождут. Они сидели, негромко переговариваясь, почти не видя друг друга в темноте, периодически замолкая и прислушиваясь к звукам леса. То что-то хрустнет, то охапка снега с шорохом свалится с разлапистой еловой ветки, то как будто птица подаст несмелый, словно замороженный голос, то где-то очень далеко послышится лай деревенских собак. Но звука приближающейся машины пока не было. «Ты не бойся только», — успокаивала подругу Надя. Она сама очень боялась, что стресс спровоцирует роды, как бывало в кино, а принимать их в зимнем непроглядном лесу, в машине наперекосяк, застрявшей между сосен, в холоде, антисанитарии и ужасе Наде совсем не хотелось. Тем более она понятия не имела, как это делается. От таких мыслей ее еще сильнее окатывала дрожь и сводила мурашками затылок. «Ты не бойся. Мы не замерзнем и не пропадем. Дорога в деревню одна, ты сама знаешь. Сейчас кто-нибудь приедет». Ирка ужасно устала и начала потихоньку ныть, что ей тяжело, и она хочет лечь. Она жаловалась, что ломит поясницу и ноги. Хочется есть, холодно и страшно. Ей пришла идея пойти навстречу помощи. Взять только телефоны и личные сумочки с документами. Дорога-то все равно одна, разминуться невозможно. Помощь поедет им навстречу и заберет их в машину. Надю от такой мысли аж передернула. И так было ужасно страшно сидеть в темном лесу, в 5 километрах от поселка, так еще и идти по дороге. Нет, это было слишком, и Надя отказалась. Темнотища, холод, никого нет, а вдруг волки? Надя настаивала, что надо сидеть на месте и ждать помощи. Ирка временно замолчала, но потом начала снова. «Надь, я не могу больше сидеть», — говорила она просящим голосом. «Мне холодно, у меня все ноет, ноги опухли, я лечь хочу. Идти потихоньку легче, чем сидеть в неудобной позе на краю сиденья. Пожалуйста, пойдем». И она моляще сложила руки. Тут снова зазвонил телефон, и тетя сказала, что батюшке передали, и он выезжает им на помощь. Девушки даже захлопали в ладоши. «Ну что, теперь пойдем?» «Ну, пойдем, Надь!» И Надя согласилась. Они встали и потихоньку двинулись по дороге в сторону поселка. Темнота была такая, что они едва видели друг друга, не то что дорогу. Путь им освещал фонарик в телефоне. Вдруг Надя остановилась. «Нет, Ир, стой. Ерунда получается. Мы пройдем полдороги. Потом он, батюшка, нас повезет домой. А вещи?» Потом ему снова возвращаться за вещами? Это некрасиво с нашей стороны. Или садиться к нему в машину и всем вместе возвращаться за сумками? Тогда зачем мы идем навстречу? Да и темень страшная. Нет, надо вернуться. Ждать осталось 5-10 минут. Пошли обратно. Ирка задумалась и согласилась, что ее предложение было дурацкое, и надо вернуться. От машины они отошли всего 200 метров, но ее уже не было видно в темноте. Девушки развернулись и сделали несколько шагов в обратную сторону, к своей машине. Ирка обернулась в сторону поселка, чтобы посмотреть, не едет ли священник. «Стой!» — резко окликнула Ирка подругу, затормозила ее рукой и развернула. «Что это?» «Смотри туда! Кто это?» Они замерли в темноте и обе затаили дыхание. В свете их слабых фонариков на небольшом расстоянии поблескивали, как бы паря в воздухе, какие-то парные светящиеся точки. 3 или 4 пары. Они не могли различить точно. «Мама! Мамочки!» Полузашипела, полузастонала Надя. «Волки!» «Волки? Здесь нет волков!» Дрожащим шепотом ответила Ирка, и волна паники отключила на секунду ноги, так что она чуть не упала. «Хотя я не знаю. Боже, что делать?» Холод дикого страха окатил девушек с головы до ног, как из огромного ведра. Ноги одеревенели, дыхание мгновенно сбилось, и стало трудно сдерживать его шумность. Они вцепились руками друг в друга и стояли, не решаясь двинуться с места. Хотелось только орать, но затуманившийся от страха разум им все же подсказывал, что этого делать нельзя. «Давай тихо, медленно идем назад. Задом, Ир, не упади только!» Не своим голосом шипела Надя, трясясь всем телом, но не выпуская руку подруги. И они стали пятиться, боясь развернуться к непрошенным гостям спиной. Точки поплыли в воздухе, но не резко, а как бы из стороны в сторону. И казалось, что они постепенно приближаются. Девушки замерли. В тусклом освещении мобильного фонарика стали проявляться силуэты. Это были не волки. Это была стая диких собак. Самый огромный, видимо, вожак, шел впереди. За ним еще 2 или 3 пса поменьше. Расстояние между собаками и подругами постепенно сокращалось, а сил от ужаса становилось все меньше. «Надь, ребенок!» — сдавленным шепотом выдавила из себя Ирка и схватилась свободной рукой за живот. «Мамочки, мамочки!» Собаки набавили шаг. Намерения у них были, очевидно, недружелюбные. Они остановились в шагах в 15, приопустили головы и замерли, нюхая воздух. Было слышно их негромкое грудное рычание. В слабом свете фонарика блеснули белые зубы вожака. Собаки водили носом, пытаясь уловить запах наблюдаемых ими объектов, и не сводили с девушек глаз. Пауза длилась 7 секунд, и девушки одновременно почувствовали, что сейчас стая примет решение. «Беги в машину!» Резко и как-то по-мужски гаркнула Надя. «Быстро! Ну, беги в машину!» — сказала. «Нет. И ты, Надь, и ты!» — завизжала Ирка. «Да беги же! Быстро!» Жутким металлическим воплем, как штангист на рывке, выкрикнула Надя. Ирка еще пару шагов попятилась и побежала. Она бежала неуклюже и медленно, держа руками большущий живот, широко расставляя ноги для равновесия. Надя стояла в нелепой корявой позе, то ли в готовности к бою, то ли инстинктивно пригнувшись, как и стая, и смотрела на собак, а они на нее. «Надо ждать, пока Ирка сядет в машину. На меня смотрите, звери!» — прозвучало в голове Нади. «На меня смотрите!» Вдруг сквозь зубы сказала она вслух. «Секунда, 2, 3, 4...» Тут она резко обернулась, чтобы посмотреть, добралась ли Ирка до машины. Да, открывает дверь. Надя еще помедлила и тоже рванула к машине. Но ее резкое движение спровоцировало собак на атаку. Не пробежав и 10 шагов, она получила удар в спину. Вожак сбил ее с ног. Надя пыталась вскочить, и у нее это получилось, но вцепившаяся в ногу собака снова лишила ее равновесия, и Надя лицом грохнулась на ледяную дорогу. Боль пронзила нос, ногу, потом острием врезалась в левую руку, которой она закрывала лицо и голову. Она слышала только злобное рычание с храпом из собачьих пастей и истошный, парализующий биение сердца виск Ирки. В это мгновение темноту разрезал свет мощных фар. С громким шорохом шин автомобиль резко затормозил в нескольких метрах от баталии. В мгновение из кабины выскочил огромный, почти двухметровый человек в чем-то длинном до пола и с огнестрельным оружием в руке. Резкий выстрел в воздух оглушил и Надю, и собак. Две из них, не особо участвующие в нападении, трусливо лая, отскоками скрылись в темноте леса. Третья просто отбежала, но свирепо огрызаясь. В два прыжка человек оказался над Надей черной собакой. В свете фар зеркальным блеском сверкнуло лезвие ножа, в воздух пронзил визг собаки. Огромный пес на мгновение отвлекся на рану, отпустил Надину куртку, и она успела увидеть, как не менее огромные человеческие руки схватили пса за холку и круп и отбросили в сторону, далеко в темноту. Пес ответил из мрака злобным ракочущим лаем с переливами, но следующий выстрел в воздух заставил зверей уйти на безопасное для них расстояние. Огромные руки развернули Надино тело лицом кверху. Человек что-то произнес над самым лицом Нади, бережно поднимая ее на руки с ледяной дороги, замазанной кровью. Надя отняла руки от лица и посмотрела на спасителя. «Как вы себя чувствуете?» — спросил мужчина, перекладывая Надю с рук на заднее сиденье своей машины. Надя не смогла сразу ответить. В голове еще все мелькало, кружилось и рычало. «Вроде нормально», — невнятно ответила она. Из носа текла кровь. Мужчина дал ей платок и помог снять ей куртку, чтобы посмотреть, нет ли серьезных ран. «Меня зовут отец Сергий, в миру Сергей Александрович. А вас Надя?» Мягким уютным басом спросил мужчина, осматривая руки и тело Нади. Раны были, но не требовали немедленной перевязки. Можно было дотянуть до медицинского пункта. Только тут Надя заметила, что мужчина был в рясе. Это, видимо, тот самый батюшка, которого вызвала на помощь тетя Нина. На вид батюшке было лет 60, но поражала упругая сила его движений и легкость, с которой священник отбросил собаку и поднял Надю с дороги. Лицо батюшки было, как и положено священнику, обрамлено добротной бородой пшенично-рыжеватого цвета. Светло-серые глаза, заботливые и сосредоточенно, смотрели из-под лохматых рыжих бровей. Неожиданно Надя вздрогнула всем телом. «Ирка! Заберите ее скорее, пожалуйста! Она в нашей машине!» Затрясла Надя священника за рукав. «Она беременная!» Священник вышел из машины и быстрым шагом, почти бегом, направился к пострадавшему автомобилю. В автомобиле было тихо. Он заглянул в окно и распахнул дверцу. На заднем сиденье, скатившись клубком к правому борту, сидела перепуганная до смерти Ирка. Руками она зажимала свой рот, при этом не издавала ни звука. Взгляд был застывший, и округлившиеся, полные слез глаза смотрели в никуда. Тело ее трясло крупной дрожью. Мокрые волосы прилипли к лицу, и все говорило о том, что идти она не сможет. «Ира, это я, отец Сергий», — тихонько сказал батюшка. «Иди сюда, давай руку». Он протянул свою могучую ладонь, взял за руку и аккуратно потянул на себя. Ирка зашевелилась и неуклюже стала пробираться к двери. «Ты сможешь двигаться? Давай я помогу», — мягко сказал батюшка. Ирка остановилась, уставилась батюшке в глаза и, преодолевая какую-то внутреннюю муку, хрипло спросила. «Она жива?» Ее подбородок запрыгал в судорогах. «Жива, конечно. Немного ранена, совсем не сильно. Иди сюда». И священник снова попытался помочь ей продвинуться к двери. Ира прижала руки ко рту, замотала головой, и сквозь кулачки священник слышал только: «Я не могла ей помочь! Я не могла ей помочь, батюшка! Я не могла!» С каждой фразой голос Ирки становился все громче и все более полон отчаяния. «Я не могла! У меня ребенок! Я не могла, батюшка!» Ее слова снова захлебнулись в рыданиях. Священник нес Ирку к своей машине и, медленно и бережно, уверенно ступая размашистым шагом по заледенелой дороге, освещаемой лучами фар, как Зевс нес бы свою Артемиду. Ни стрелы, ни волки, ни титаны, ни громы молнии не смогли бы и пошатнуть этого человека. Они просто не осмелились бы. Девушки сидели, обнявшись на заднем сиденье, всхлипывая и размазывая слезы по щекам. Обсуждать происшествие не было сил. Только Ирка что-то бормотала Наде, а Надя гладила ее по руке и животу и также, всхлипывая, просила успокоиться. Отец Сергий перенес сумки в свою машину, сел за руль, и они двинулись по черному лесу в деревню. Все происшествие заняло не более часа, но подругам казалось, что они прожили полжизни и даже успели с ней попрощаться. Тетя Нина, накинув большой пуховый платок, с волнением топталась у своих ворот. Увидев свет фар, она прошла несколько шагов навстречу, но потом решила вернуться, чтобы заранее открыть калитку. Отец Сергий вышел первый. Он попытался найти предлог увести тетю Нину домой, но она проскочила мимо него, семеня тапочками по снегу, улыбаясь и заранее выражая радость приветливыми жестами. Надя открыла дверь. Тетя Нина вскрикнула, схватилась за сердце и, чуть-чуть осев, уцепилась за стойку автомобиля. «Боже, что это? Что с вами?» — заголосила она, мечась у дверей и не зная, чем помочь. Священник подошел, попросил Нину отойти и помог девушкам выйти. «Ничего, Нина, все обошлось. Сейчас рано обработаем, и все будет хорошо. Помнишь, стая у нас живет? Никого раньше не трогали, только почтальона один раз. А теперь вот видишь, девчонок напугали немного. Все обошлось», — своим бархатным басом пояснил священник, стараясь не вдаваться в подробности. «С Божьей помощью, Нина, с Божьей помощью». Батюшка помог девушкам выйти, помолчал немного и добавил: «Покормить их надо, собак-то. Скажи Николаю, пусть с фермы обрись возьмет, отнесет черному побольше». Нина, охая и причитая, бросилась обнимать Ирку, расспрашивать, что и где у нее болит, потом Надю, потом снова Ирку. Ира вяло сопротивлялась объятиям, стараясь не упасть, поскольку силы ее окончательно покинули еще в машине батюшки. Священник хотел взять ее на руки, но Ира ответила, что соберется и постарается дойти сама. Он обнял ее за плечи и медленно повел к воротам. И тут Ирка остановилась, схватилась за низ живота и тихонько запищала, будто в кармане у нее был маленький щенок. «Ирочка, детка, что такое?» — взволнованно спросила тетя Нина. Ира попыхтела немного, распрямилась и ответила, что все нормально, отпустила. Нина с напряжением и озабоченностью наблюдала за ее движениями и, переведя взгляд на отца Сергия, как бы спросила у него заверения, что ничего страшного ни с Ирой, ни с ее ребенком не случится. Батюшка лишь махнул рукой, направляя всех к дому. Тут в глазах Ирки все закружилось. Ноги подкосились, и она, собрав последнюю волю, чтобы не упасть, ухватилась за рукав рясы батюшки. В дом ее снова несли на руках. Уложенная в спальне на мягкую теткину кровать, Ирка сразу блаженно заснула. Осмотрев раны Нади, Нина немного успокоилась, решив, что они не опасны для жизни и можно обойтись обычной перевязкой. Спасли толстая куртка, высокие сапоги и то, что у пса было мало времени. На ноге оказались только отчетливые глубокие синие вмятины от звериных зубов, а на руке здоровая ссадина с полладони и несколько прокусов. Больше пострадали лицо и нос, которые девушка разбила, падая на лед. Надя с интересом наблюдала, как тетя Нина ловко и умело обрабатывала раны и накладывала повязки. Ее суховатые руки, женщины возраста под 70, играли турами бинта так ловко, будто это руки опытной медицинской сестры. Надя увлекло, с каким выражением лица делала это чудесная Иркина тетя. Лицо было спокойно сосредоточено. Но стоило завершить работу, как выражение лица снова стало милым и заботливым, а движения славными и хлопотливыми. Отец Сергий согласился остаться на чай, и все трое разместились за столом в главной комнате. Нина достала варенье, сушки, мед и заранее испеченные сладкие пирожки с местной лесной ягодой, чай похмятый и еще какими-то травами. Сказочные ароматы разносились, казалось, по всему двору. Надя, уютно разместившись на мягком стуле, согрелась и с блаженством похлебывала исцеляющий напиток в прикуску с пышными пирожками. Сочная начинка из ягод текла по ее ободранному подбородку и капала в чашку. Надя собирала сладкую дорожку на лице пальцем и снова отправляла в рот. Ее даже не волновало, что подбородок болит и пощипывает. Ощущения благодати были похожи на те, которые случались в ее детстве, когда бабушка пекла пирожки, и после школы, в морозный или дождливый день, они садились вместе на кухне. Надя пила чай с пирогами, а бабушка рассказывала ей какие-нибудь страшные интересные истории из своей юности или просто сказки. Или Надя рассказывала бабушке про свои дела, а бабушка слушала и задавала вопросы. От таких воспоминаний Надя совсем успокоилась и больше не думала о страшных рычащих пастях и возможных последствиях. Зачем, если все уже хорошо? Лишь только где-то глубоко, под вуалью удовольствия общения и чая, зашевелились знакомые Наде монстры-монстрики. Они тихонько, чтобы кроме Нади никто не слышал, нет-нет, да и шепнут ей, что она все же виновата в произошедшем. Что надо было остановить Ирку и не идти по дороге. Что стоило ее поторопить в ресторане, а может и послушаться Олега. И это она виновата, что все пошло так ужасно, что она глупая, и все правильные мысли приходят к ней не вовремя. Противное бормотание назойливых монстриков отозвалось в душе Нади соднящим, как рано, чувством вины. Но она все же старалась переключиться на радость от того, что все живы и все плохое позади. Отец Сергий и тетя Надя завели беседу о нуждах прихода. Надя с интересом слушала, и тут в дверь скромно постучали. Это пришла жена отца Сергия спросить, все ли в порядке. «Матушка, заходи!» — ласково пригласила гостью к столу тетя Нина. Сухонькая миниатюрная женщина со светлым лицом и плавными движениями с трудом представилась Наде попадьей. Надя почему-то подумала, что попадья должна быть крупной и суровой женщиной. Сказок начиталась. Сама себе улыбнулась Наде и поздоровалась. Увидев ободранное об лёд лицо Нади, матушка застыла в дверях, растерявшись и не зная, зайти или лучше уйти. «Садись, Оля, выпей с нами чаю», — прогундел отец Сергий. «Видишь, вон, приключение с нами вышло. Да ничего, обошлось, все здоровы, слава богу». Нин поставила для матушки чашку и блюдце. Слушая рассказ, Ольга сокрушенно качала головой, время от времени вставляя пару сочувственных слов. Из спальни вдруг раздался тот же щенячий писк Ирки. Надю словно выбросила из одного времени в другое, будто кто-то резко сдернул легкое, теплое, пуховое одеяло. Она вскочила и быстро пошла, прихрамывая в спальню, забыв про ушибленные плечи и колено, укушенную ногу и такую же рану, прободранное лицо и про пирожки разом. Ирка сидела на кровати, лохматая и растерянная. Ее внезапно разбудили странные ощущения. «Надь!» Ирка сморщилась и запищала. «Надь, так живот болит, не могу, аж проснулась, и вода какая-то!» Ирка с ожиданием ответа в глазах подняла на Надю жалобный взгляд. «Детка, скажи», — появилась в дверях тетя Нина. «То поболит, то отпустит?» «Да, тетя Нин», — ответила Ирка и таким же молящим взглядом уставилась на тетю. «Может, я себе что-то отбила? Может, с ребенком что?» Вдруг с накатившим страхом спросила Ирка. Надя обернулась и встретилась взглядом с матушкой. Было видно, что женщины друг друга понимают без слов. Надя вертела головой, смотря то на одну, то на другую, и ждала, когда же они произнесут вердикт. «Оля, сходи, пожалуйста, к Любе. Она, наверное, уже дома. Пусть сама идет и Виктора ведет, надо ехать». Ольга кивнула и неслышно исчезла за дверями. «Тетя Нина, а что с Ирой?» Боясь услышать что-то страшное, спросила Надя. «Да ничего, детка. Просто, видимо, Ира собирается в скорости стать мамой». Ласково улыбнулась Нина, села на кровать к Ирке и положила руку ей на колено. «Ирочка, видимо, скоро начнутся роды». Ирка коротко ахнула, но продолжала напряженно слушать. «Сейчас матушка приведет фельдшерицу и ее мужа. Он водитель в медпункте у нас тут в деревне. Они отвезут тебя в наш город, в больницу. Там все есть. И акушеры, и педиатры. Просто я думаю, что домой к мужу ты уже не успеешь». И Нина погладила Ирку по коленке, как бы заранее уговаривая не бояться и не противиться предложению. «Нет, я лучше дома. Там Олег договорился в перинатальном центре, и срок через 2 недели, мне врачи говорили». Ирка, заметно разволновавшись, посмотрела на Надю, будто та могла уверенно подтвердить, правы ли были врачи по срокам. «Ну, лучше-то оно лучше, но, видимо, ему...» И тетя Нина погладила Иркин живот. «Захотелось побыстрее. Я пойду возьму в дорогу все необходимое, а ты, Надюша, пока посиди с Ирой». Священник так и оставался все это время сидеть за столом, молча и сосредоточенно. Если присмотреться, было видно, как редкое, глубокое, спокойное дыхание чуть заметно приподнимало и опускало его могучие плечи. Он смотрел куда-то перед собой и что-то тихонько произносил. Но весь вид отца Сергия говорил о том, что он готов ко всякой помощи в любой момент. Надя села на кровать рядом с Иркой. Они сидели, как две первоклашки, сбившись плечами, и ждали команды учителя. Обе понятия не имели, что делать, как скоро все это произойдет и как сильно надо бояться. Вдруг Ирка сморщилась, запищала, а потом откинулась немного назад и стала шумно коротко выдыхать, словно изображая, как пыхтит паровозик из детского мультика. «Ир, что, опять?» — подскочила Надя. «Давай, обопрись на меня!» И она постаралась поудобнее подставить свое тело для опоры. «Ты, главное, не бойся!» Стараясь особо не мешать подруге, шептала Надя. «Ты сильная, все будет хорошо, тебе помогут и...» В этот момент дверь открылась, и вошла запыхавшаяся матушка Ольга. Она заправила под платок вытрепавшиеся волосы, вытащила из кармана какую-то связку ключей и протянула их проходящей мимо Нине. «Нина, вот ключи дали от нашего медпункта». «Я пришла, а у них праздник, выпивши все». И она всплеснула руками. «Виктор-то встал, говорит, поеду, но Люба ему запретила, говорит, сама придет в медпункт». «Куда она в таком виде-то?» Сокрушаясь, доложила Ольга. «Кто ж мог знать? У них у сына юбилей, Димке 25, гостей полон дом. Что делать-то, Нин?» Нина замедлила шаг и остановилась, взявшись рукой за спинку стула. Наде со стороны показалось, что тетя на минуту то ли заснула, то ли как-то окаменела. Спустя несколько мгновений она обошла стул и села к столу, оставив руки на коленях, ничего не говоря и не двигаясь. Что-то пугающее, напряженное и странное кружило, как плотное серое облако вокруг застывшей пожилой женщины. Надя перевела взгляд на батюшку. Он сидел напротив, с другой стороны стола, и смотрел на Нину. Но не прямо, а из-под бровей, не шевелясь, словно опасаясь спугнуть что-то сакрально важное из ее размышлений. Натянутая и гудящая, как басовая струна, пауза пугала Надю все больше. Посмотрев на матушку, понятнее не стало, так как она просто стояла, не двигаясь в проеме двери, соединив опущенные руки в замок и также, не говоря ни слова, чего-то ждала. Надя комкала под столом салфетку и осторожно, стараясь производить как можно меньше шума, переводила взгляд с одного присутствующего на другого. Неожиданно Нина, опершись руками на стол, будто пыталась встать, но остановилась и осталась сидеть. Надя была не способна в тот момент объяснить свои ощущения, но только ей показалось, будто две скрытые, но могучие силы борются между собой в потаенных глубинах души этой женщины. Из спальни раздался очередной Иркин стон. «Нин!» — тихо окликнула тетю матушка Ольга. Нина не обернулась, а только лишь едва заметно отрицательно покачала головой, глядя перед собой в стол. Потом, прикрыв глаза, словно подумав и отвечая себе самой на какой-то свой вопрос, покачала головой еще раз. «Что происходит?» — прозвучал вопрос в мыслях у Нади, лишенный хоть какого-либо намека на ответ. Еще несколько минут тянулись, словно толстая тетива громадного лука с неимоверным усилием. Надя совсем растерялась, но звуки Иркиного полукрика, полустона прервали паузу, как выстрел прошивает тишину. И вдруг Нина встала, медленно, но с чувством решимости. Неожиданно откуда-то взявшимся уверенным шагом она направилась в спальню. Казалось, что она постепенно преображается из милой пожилой женщины в какого-то другого человека. Что-то собранное, волевое, жесткое появилось в ее выражении лица и движениях. Она выглядела даже как будто моложе. В голосе неожиданно появились нотки то ли начальника, то ли командира, что для Нади было совершенно непостижимым впечатлением. Позднее, вспоминая эту историю, она смогла себе объяснить, откуда взялись тогда эти странные чувства. Но в данный момент ощущение было смутное, но одно — слушаться и действовать слаженно, как говорит тетя Нина. «Надюш, ну-ка выйди!» Нерезко, но однозначно скомандовала Нина и попросила Иру чуть прилечь. Та послушалась и откинулась на пирамиду теткиных подушек. Нина прикрыла дверь. «Нина, не успеваем в город? Не поедем?» Прорезал густой голос батюшки, висящее в воздухе напряжение. «Нет, батюшка, не поедем мы в город», — ответила Нина, выходя из комнаты. «Как я и думала, полчаса у нее не больше. «Оля, иди открывай медпункт, найди родпакет. У Любон в шкафу в процедурной, я видела. Сергей, вставай, понесли Иру в машину». Ольга молча, торопливо ушла. Отец Сергий легко поднял с мягкого стула свое крепкое тело в черной рясе, одернул полы, поплотнее надвинул скуфью и двинулся в комнату, где сопела и стонала Ира. У нее были очередные схватки, уже совсем сильные. Пришлось немного переждать. Ирка, похоже, ведомая биологическими инстинктами, приняла положение дел таким, как есть, и отключилась от всяческой суеты. Фокус ее внимания сместился куда-то внутрь себя. Казалось, что она перестала волноваться, и верх взяли природа и спортивный характер. Подвывая и отдуваясь, Ирка перетерпела очередные схватки, подалась на руки отцу Сергию, и корабль в рясе плавно поплыл к выходу из дома. Надя семенила за процессией, забыв даже одеться. Все ехали молча, только Иркины стоны вперемешку с рычанием пробирали Надино тело насквозь, до костей, вызывая волны мурашек, которые комом собирались на макушке. Дорога занимала минуты три до края деревни. Медпункт, деревянный, аккуратно покрашенный в голубой цвет одноэтажный домик-барак, был уже отперт, и у порога стояла матушка Ольга и Люба, деревенский фельдшер, женщина опытная и добродушная. Но отец Сергий, пронося мимо нее Иру, твердым голосом велел ей идти домой. «Батюшка-то, я немного выпил, я помогу, а то как же без акушерки, а вдруг помощь нужна? Ну, не впервой же». Чуть громче привычного, под влиянием домашнего праздника, тараторила Люба вслед идущему по коридору священнику. «Иди домой. Не годится это. Ольга поможет». Отрезал священник и занес Иру в кабинет. «Тетя Нина», — пропыхтела между схватками Ирка, — «а врач? Кто роды примет?» «Я», — коротко ответила Нина. «Кто?» — взвизгнула Ирка, и за ними закрылась дверь. Матушка Ольга и Нина остались с роженицей. Из кабинета раздавался лязг инструментов, хлопали шкафчики, тихо переговаривались женщины. Потом слышались четкие командные фразы тети Нины, и все это было сверху покрыто Иркиным криком, отчего Надю колотило крупной дрожью, и от волнения она стала суетливо ходить по коридору медпункта туда и обратно, вцепившись одной рукой в другую. Все было будто во сне. Минуты тянулись, как на замедленной кинопленке. Звуки приобретали нереалистичный оттенок, гулкий, как сквозь воду. Отец Сергий, уединившись в одном из углов коридора, стоял ровно и спокойно, словно исполин из древнего эпоса, и, видимо, читал молитвы. Надя очень хотела спросить, как же женщины, которые не акушеры, справятся с родами, но посчитала невозможным мешать молитве. Тут натужный Иркин крик перемешался с другим криком, будто знакомым, трогательным, дергающим за самые тонкие струны сердца, который ни одна женщина не перепутает с чем-то другим. Это крик младенца. Надя подпрыгнула и бросилась к священнику. Она уткнулась в его широкую грудь своим исцарапанным лицом, и смех вперемешку со слезами брызнул из нее фонтаном. Она больше не могла сдерживать затопившие ее эмоции. Слишком уж непростым получился этот день в ее жизни. Священник по-отечески тепло обнял Надю и погладил по голове огромной ладонью. «Вот, дитя мое, все хорошо. С Божьей помощью, милая, успокойся». Надя просмеялась, проплакалась, и ей стало даже немного неловко за такую свою несдержанность. Батюшка, как бы почувствовав это, продолжил свою обволакивающую, погружающую в блаженное спокойствие и умиротворение речь. «Вам сегодня было очень трудно. Вы такие молодцы. Ты мужественный человек, детка, бесстрашный, надежный. Ты настоящий друг, поверь мне. Таких мало». И он ласково улыбнулся. «Господь все видит». «Спасибо вам, батюшка». Глядя снизу вверх ему в глаза, проговорила Надя, еще подрагивая от пережитого вулкана чувств. «Если бы не вы, мы бы там погибли, наверное». «Бога благодари, дитя мое», — ответил священник, еще раз провел по волосам Нади, покрывающей всю голову ладонью, и усадил ее на коридорную кушетку. Машина из больницы райцентра пришла достаточно быстро. Ирку и малыша, очаровательного пухлого мальчонку, уложили на каталку, заботливо укутали одеялами и повезли к выходу. Была уже глубокая ночь. Но, на удивление, после всех пережитых событий Ирка была еще в состоянии разговаривать. Надя бежала за каталкой, чтобы успеть сказать подруге что-нибудь приятное перед недолгим расставанием. Но Ирка ее опередила. «Надь, как это? Я не поняла ничего. Тетя Нина, она же в колхозе работала, с детства помню. И при храме работала. Как-то она роды приняла. Она как врач все делала, понимаешь?» С полной растерянностью, восхищением и удивлением выпалила Ирка. «Ир, не волнуйся, не знаю, чудеса какие-то. Ты, главное, отдохни там. Все, целую, мы приедем!» Уже вслед крикнула Надя. Нина медленно сняла белый халат, аккуратно повесила его на место, и они с Ольгой молча стали прибирать в кабинете. Надя, застыв в проходе, смотрела на Иркину тетю и в оглушившем ее удивлении пыталась понять, какую такую другую жизнь она сейчас видела. Было ощущение, что перед ней распахнули невидимые ворота в какое-то тайное королевство. Но кто там живет, Надя так и не поняла. Но было ясно, что жители этого другого мира — люди могущественные и великодушные. Еще в ее голове промелькнула мысль, что то, что мы видим на поверхности, — это лишь краешек реальности, лишь вершина айсберга, основная тайна которого скрыта под темными водами океана. Она вспомнила слова батюшки о том, что она смелый и хороший друг, и теперь эти слова ей показались особо значимыми, как будто в них скрывалось что-то более важное, чем сказано, словно батюшка знал некий особый, нетривиальный смысл этих слов. На столе все так и осталось стоять, как перед отъездом в медпункт. Поставили чайник. Надя стала собирать чашки и блюдца, чтобы помыть и накрыть стол снова. Но тетя Нина коснулась ее руки и сказала теперь уже своим прежним, привычно мягким голосом. «Ну что, милая, натерпелась, устала? Иди-ка ты спать!» И она погладила девушку по плечу. «Я бы посидела еще с вами, если можно», — ответила Надя и присела на стул рядом с матушкой. «Ну хорошо, посиди», — ответила тетя Нина и подвинула к Наде чашку. Отец Сергий сидел, как всегда, спокойно и ровно, просто глядя перед собой, но каким-то необъяснимым чувством Надя улавливала что-то счастливо-радостное, исходящее от него, да и от матушки Ольги тоже, словно произошло нечто большее, чем просто удачные роды любимой тетиной племянницы. Вот эта радость была о чем-то другом, о личном, сакральном для всех присутствующих, объединяющем их в некое тайное общество, философия которого Наде была непостижима. Казалось, что эти трое пожилых людей разговаривали между собой молча или на каком-то телепатическом волшебном языке, который Надя не понимала, но очень хотела понять. Батюшка налил чашку чая и подал ее жене. «Нина, давай чашку, я чаю налью». Обратился он к сидящей напротив соседки. Нин помолчала, медленно вращая блюдце суховатым пальцем, а потом обратилась к батюшке с едва уловимой улыбкой. «Отец Сергий, а не выпить ли нам? По-нашему, как в былые времена?» Загадочно произнесла Нина и посмотрела на матушку с намеком на одобрение. Та жестами показала, что не возражает и даже поддерживает. Наде показалось, что это предложение обрадовало отца Сергия, но не сам факт приема алкоголя, а некий особый повод, которого батюшка будто бы ждал. «Ну, давай, понемножку-то можно, тем более у нас и повод есть», — поддержал священник и улыбнулся. «Где стоит? Я принесу». Он налил по рюмочкам Нинину ароматную настойку, и над столом воцарилось молчание. Надя смотрела то на батюшку, то на тетушку, и не могла понять, можно пить или нет. Или в этой паузе есть какой-то особый, понятный им одним ритуал, который нельзя нарушить спешкой. Она ждала. Батюшка взглянул на Нину и решился на тост. «Ну, давайте сначала выпьем эту наливку за твоего первого чудесного внука, внучатого племянника. Ты ему и бабка, и тетка, и повитуха. Поздравляем тебя, милая. Крестить пусть к нам приезжают». Нина поблагодарила. Батюшка налил по второй, и снова над столом возникла молчаливая пауза. «Давай», — взялась за рюмку Нина, глубоко вздохнула, расправилась, шумно выдохнула и подняла руку повыше. «Давай, за наш баграмский медсанбат, за нашу мотострелковую дивизию, за то, что мы живы, за 1987-8 наши годы!» Нина словно немного подавилась словами или сглотнула слезы, а на ее лице проступила такая скрытая боль, что по Наде побежал холодок и мгновенно пересохла в горле. Батюшка кивнул. Они еще пару секунд помолчали и, не чокаясь, выпили. Надя помедлила и тоже отправила себе в рот рубиновый благоухающий тетушкин напиток. Она с трудом понимала, о чем речь, но отчетливо ощущала, что воспоминания, которые объединяют этих людей, касаются какой-то очень трудной, страшной, но великой части их жизней. Что они не просто соседи, а люди, пережившие вместе то, что потом делает их семьей на всю жизнь — войну. Отец Сергий какое-то время смотрел на Нину, как бы решая, произнести некоторые слова или нет, помедлил и сказал: «Знаешь, я очень рад, что так все сегодня произошло. И очень рад за тебя, Нина. Господь с тобой». «Спасибо, Сережа», — ответила Нина, не поднимая глаз, потому что, как показалось Наде, в них блеснула слеза. Сердце Нади сжалось, и ей мучительно сильно захотелось обнять тетушку, сказать ей что-нибудь теплое, но она стержалась. Не ее сейчас было время и не ее разговор. «Помнишь, Нина, того местного, который привез к нам свою жену рожать? Что он творил? А теперь в Афганистане есть мусульманская женщина по имени Нина». Негромко в бороду рассмеялся батюшка своим раскатистым гулким басом. Нин кивнула и тоже заулыбалась, но промолчала. Батюшка продолжил, основательно и вдумчиво произнося каждую фразу. «Так вот, по их вере, ни один мужчина не имел права к жене прикасаться. А хирурги-то все мужчины», — повернулся он к Наде, как бы поясняя. «Одна только Нина — женщина». И отец Сергий тронул Нину за руку. «Но ты была занята на операции, Нина. Жена помирает, а он орёт, руками машет, требует врача женщину или лучше пусть жена умрет. Я тогда уже оправился, помню, помогал его увещевать, уговаривать, а он ни в какую, а жене все хуже. Муж ругается, врача к ней не пускает, говорит, пусть медсестра принимает роды. Сестра посмотрела, поняла, что не сможет, сложный случай, что делать? Был там еще молодой хирург, вот его и попросили тебя подменить, помнишь?» Обратился он к Нине. Нина снова кивнула. Парень боялся, аж руки тряслись. Ты ему все объяснила, что и как делать, и к столу поставила. Парень-то раненый выжил. А ты афганку на стол, раз-два, и все сделала. Муж-то потом на колени встал и спросил, как тебя зовут. А потом говорит, что его новорожденную дочь он Ниной назовет. Вот ведь. Нина слушала, немного сжавшись, опустив взгляд в рюмку. Но Наде было понятно, что воспоминания вызывают в душе этой пожилой женщины не только гордость и какие-то другие чувства, хорошие и светлые, о силе, о мужестве, о милосердии, о нужности, но и боль. Надя сидела с открытым ртом и распахнув глаза, так и застыв с рюмкой в кулаке, даже не замечая деревенелости своей позы. «А ты-то, отец, помнишь, что меня спросил?» — вернулась в диалог тетя Нина. «Нашел же, что спросить». «Что?» — не понял батюшка. «Да как же, после операции. Прооперировали мы тебя. Потом я к тебе подошла и посмотреть, пришел ты в себя или нет, ведь ранение было тяжелейшее. А ты меня и спрашиваешь. Скажи, майор, ты видела мою печень? Как она там?» Я удивилась, но вижу, шутишь, значит, жив. Я ей говорю: «Видел, капитан. Она просила передать, что хочет передохнуть». И все сидящие за столом рассмеялись, да так неожиданно громко и дружно, что Надя вздрогнула и чуть не выронила рюмку. Выпили еще по одной, и еще по одной. Еще раз за Ирку, за новорожденного малыша, за мир, и чтобы не было войны. Время шло к утру. Усталость после тяжелого дня брала свое, и все собрались укладываться спать. Нина ушла первая. За столом остались отец Сергий, Ольга и Надя, у которой слипались глаза, но ей очень не хотелось, чтобы все закончилось. «Батюшка, можно я спрошу?» Вкрадчивым шепотом обратилась Надя к священнику. «Ну, спроси, дитя мое, раз надо», — тепло ответил он. «Батюшка, я, может, всего не знаю, но мы с Ирой дружим с детства. Она не знала, что тетя хирург. Она была на войне. Как так? Это скрывали? Скрывали, милая. Коротко ответил батюшка и, видимо, не очень хотел развивать эту тему. Ну как же? Она же герой. И вы? Ну, кто из нас, кто Господь решит? Священник замолчал на какое-то время. Но, увидев напряженный, просящий взгляд Нади, все же решил продолжить. А вышло так. Тогда в Афганистан Нина прибыла с женихом, тоже хирургом. Вместе их прислали. Иваном его звали. Мы очень подружились, так бывает на войне. Так вот, сильно они любили друг друга. Обвенчаться там негде, хотели сначала просто пожениться. После очередного боя в Панджерском ущелье оперировали они сутками. Раненых грузовиками везли и везли. По 2-3 часа на сон и снова работать. Меня Нина оперировала. С ног падала, работала. С того свет вернула, сказали. Если бы не ее руки, так не сидел бы я тут. Иван тогда тоже на бои выезжал, так было надо. Ну и погиб. Привезли его к нам и положили, где все убитые лежали. Она и увидела. Ком колючих слез подкатил к горлу Нади. Она почти не дышала. Отец Сергий встал и, чуть сутулившись, медленно ступая, вышел на кухню. Матушка все это время сидела молча и смиренно, не вмешиваясь в сокровенные воспоминания мужа. Надя не выдержала и заплакала. «Не плачь, детка. Довольна на сегодня слез и переживаний», — обняла ее за плечи Ольга. «Все в прошлом». «И тетя больше не работала врачом?» — сквозь тихие слезы спросила Надя. «Нет. В скорости войска вывели, а она так и не справилась с пережитым. Больше не работала врачом никогда. Сергий мой здесь обосновался, приход получил со временем. Ее с собой взял. Она при церкви работала, да в совхозе. Никто тут и не знал, какое у нее прошлое. И запретила она всем вспоминать да спрашивать. Как вспомнит, так страшные приступы с ней случались. Не могла она на эту тему ни думать, ни говорить, и работать врачом не могла. Да мы и сами понимали, что сломалось ее сердечко бедное. Берегли ее, не трогали. Ну, раз уж она сама сегодня все сказала, да все сделала, так уж больше и не секрет. И слава Богу. Надя, оглушенная событиями и переживаниями, не могла даже пошевелиться. Слезы все еще тихим ручейком текли по ее щекам. Она пыталась осознать до конца масштаб беды, боли, силы дружбы, силы любви, ужас потерь. Но ей казалось, что ее ума не хватает и на сотую долю для этого. Ольга встала, подошла к шкафу и открыла дверцу. Там, в самом дальнем уголке, спрятавшись среди старых вещей, висело потрепанное, невзрачное женское пальто. Ольга достала вешалку с пальто и отогнула полу. Под ним был мундир, увешанный орденами, а под ним — белый халат. Утро началось поздно. Все вчерашние снова собрались за столом обсудить дела. Надо было сделать много дел. Отвезти Надю к врачу по поводу покусов, достать машину, вызвать Олега и навестить Ирку. Надя пила кофе и смотрела на тетушку. Душу девушки заполняли и почти выплескивались через край чувства, которые невозможно было понять по отдельности. Это был волнующий водоворот из любви, гордости, восхищения мужеством этой сильной пожилой женщины и одновременно огромной нежности к ней. И настоящего, искреннего, никогда ранее столь сильно не переживаемого уважения к этим немногословным, мудрым, надежным людям и счастья, что она казалась маленькой частью всего произошедшего вчера. И еще счастьем ёкало в сердце при мысли, что батюшка назвал ее надежным другом и сильным человеком. Теперь его слова приобретали для нее совершенно понятное особое значение. Правда, те же монстрики, которых Наде было слушаться привычно, не оставляли попытки убедить ее, что батюшка просто не знает, какая она Надя на самом деле, и по доброте он преувеличивает ее заслугу. Грустной тенью, где-то по краешку, все же кольнув под сердце, пробежало детское воспоминание о ее Сереже. Но Надя отмахнулась от этого чувства, то ли прячась от боли, то ли сочтя это недостойным эпизодом в сравнении с дружбой Нины и отца Сергия. Она не стала разбираться ни с монстриками, ни с воспоминанием о школьном друге, несмотря на то, что всегда старалась мыслить. Сегодня ей показалось более важным, что она коснулась жизни и себя самой с какой-то иной стороны, такой, о которой не подозревала. Ирка лежала в палате с малышом в то время, когда в больницу вбежал полноватый, взволнованный молодой мужчина и стал метаться по коридору в поисках того, кого можно было бы спросить, куда идти. Войдя в палату, он увидел там не только жену, но и тетушку, священника и Надю. От волнения у него не получалось ничего произнести, несмотря на попытки. Получив теплый кулечек на руки, Олег почти прослезился. Справившись с накатившимися чувствами, молодой папа решил поздороваться с сыном. «Ну, привет, Федор Олегович, я твой папа». И слеза умиления все-таки выкатилась на его румяную бородатую щеку. «Сергей Олегович», — ласково поправила мужа Ирка.